Глава 45. Диего казалось, что его сердце оглушительно стучит в сгустившейся тишине. Прошло уже несколько минут, но никто не проронил ни слова. Не было слышно ни молитв, ни даже легкого покашливания. Ничего, даже свечи горели беззвучно. Здесь должен был находиться и Асенсио де лос Эрос, но угадать, где он, было невозможно. Лица скрывались в капюшонах, словно в пещерах. Иногда кто-то поднимал голову, и внутри капюшона поблескивали два огонька, словно глаза запертого в клетке зверя. На груди одного из присутствующих, того, что сидел справа от креста, золотой нитью были вышиты скрещенные молоты. Диего догадался, что это знак великого магистра. Наконец, трое мужчин встали и вышли в боковую дверь. Затаив дыхание, Диего спрашивал себя, они заметили какую-то его оплошность или так и должно быть? Через несколько минут трое вернулись и привели обнаженную девочку с перепачканными кровью ногами. Если бы Диего хорошо запоминал лица, он заметил бы сходство этой девочки с проституткой, с которой разговаривал в доме львицы. Но он думал только о том, не Клара ли это. Но Лусия, кажется, говорила, что волосы у Клары светлые, значит, это не она. Девочку привязали к кресту, она не сопротивлялась. Один из людей в черном поставил на пол между ее ног серебряный кубок. Двое других встали по обе стороны креста, как стражники. Снова наступила тишина, нарушаемая лишь звуком падающих капель. Диего с изумлением понял, что в серебряный потир медленно, по капле, течет менструальная кровь девочки. Глаза ее были прикрыты. Казалось, она была чем-то одурманена. Почти целый час, пока наполнялся сосуд, никто не произносил ни слова. Наконец прозвучал приглушенный голос. «Хвала Господу за то, что послал нам свою дочь. Будь благословенна, дочь отца своего, за то, что отдаешь нам свою чистоту». Ты вручаешь нам свою первую чистую кровь, чтобы исцелять людей, после чего твое тело навсегда станет нечистым. Затем великий магистр вынул из кармана коробочку, а из нее эмблему тайного общества — два скрещенных молота. Диего догадывался, что сейчас произойдет. Великий магистр засунул эмблему девочки в рот, вызвав у нее слабый рвотный спазм. Затем поднял потир, поставил на стол и накрыл бархатным покровом. «Жертвоприношение и дар Господу! Пусть этот дар станет ключом для входа на небеса! Пусть Отец твой распахнет для тебя врата, получив доказательство твоего мученичества!» Тот, кому принадлежал приглушенный голос, этот странный жрец произнес последнюю фразу — «Да освободится душа от нечистого тела!» Стражники взяли веревки, привязанные к запястьям и лодыжкам девочки, и закрепили их на лебедке, расположенной позади креста. Диего не сразу понял, что происходит, но вскоре вспомнил пыточную кобылу Инквизиции. К лебедке привязали и петлю, накинутую на шею Хуаны. Рукоятки начали вращаться. Веревки растянули конечности девочки и врезались ей в шею. Диего не мог поверить своим глазам. Поддавшись порыву, он вскочил. «Остановитесь! Вы с ума сошли!» Наступило секундное замешательство. Великий магистр бросил взгляд на своих помощников. Одного незаметного жеста оказалось достаточно, чтобы несколько человек скрутили Диего. «Отпустите меня!» «Это же ребенок! Что вы творите?» Распорядитель церемонии, занимавший ближайшую к кресту нишу, возвысил голос. «Да освободится душа от нечистого тела!» Еще два поворота рукояток. Визг лебедки напоминал вопли свиньи на бойне. Через секунду рука и нога отделились от тела. Кровь хлестала рекой, а Диего кричал от ужаса и беспомощности, глядя на растерзанного ребенка. Еще один поворот лебедки оторвал девочке голову. «Помолимся о том, чтобы жертвоприношение было принято благосклонно». Некоторые из присутствующих начали читать молитву на латыни. Великий магистр прошел через зал с серебряным кубком в руке и поставил его в дарохранительницу. Диего все еще кричал, проклиная кровавое сборище. «Убийцы! Обезумевшие сектанты! Я пойду в полицию!» «Никуда ты не пойдешь!» Это произнес тот же человек, что призывал к жертвоприношению. Диего узнал Асенсио де Лосероса. Дипломат подошел к нему, держа правую руку в кармане. Была надежда, что он достанет крест, но в его руке оказался нож. Вонзив его Диего в живот, де Лосерос несколько раз провернул его в ране, кромсая внутренности. От страшной боли ноги Диего ослабели и подогнулись. Перед мысленным взором закружились видения. Растерзанная девочка, хмельные ночи с доноса, улыбка и поцелуи Анны Костелар, последние объятия Лусии, умолявшей найти ее сестру. Потом перед его глазами осталась только чернота. Он рухнул на пол. Асенсио де Лосерос, опустившись рядом с ним на корточки, осторожно поднял руку мертвого Диего и снял с его пальца перстень.